Распространение церкви после апостолов в первые два века христианства. Подзаголовок. Распространение христианства апостолами было продолжено их ближайшими преемниками и самими христианскими общинами. Известна проповедническая деятельность Климента, третьего епископа римского, Игнатия Богоносца, епископа антиохийского, Поликарпа, епископа смирнского, Дионисия Ареопагита, Кодрата, епископов афинских и других. Ими подготовлялись новые проповедники. Христианские общины были настолько крепки духом и организованы, что могли способствовать распространению христианства. Из больших городов проповедь проникала в меньшие из них в села. Особенно влияла на рост христианства высоконравственная жизнь христиан. Евграф Смирнов пишет: «Святой Иустин, философ, писатель II века, говорит об этом в своей первой апологии. Мы можем представить вам многих, которые обратились к вере потому, что или по соседству видели степенность христиан в обыкновенной жизни, или во время путешествия были свидетелями их терпения среди всякого рода неприятностей, встречавшихся на дороге, или узнавали их, лучше ведя с ними дела». Апология, 1 глава, 20. В третьем столетии христианская церковь имела своих членов во всех классах общества, и так распространилась в Римской империи, что возбуждался вопрос о том, что должно существовать, язычество или христианство. Преследования христиан, возбуждаемые отживающим язычеством, вели только к тому, что вместо замученных христиан заступали новые во множестве из самих же гонителей. Во II веке христианские проповедники из Малой Азии насадили христианство в Южной Галлии. Возникли церкви в Лионе и в Йене. Ученики святого Поликарпа, святые Пофин и Ириней, были епископами леонскими. Во II веке христианство насаждалось в Галлии из Рима. Из Галлии христианство распространилось на восток германцам. В конце III века известны церкви в Кёльне, Трире и Метце, затем и в Британии. В Африке христианство в начале II века из Карфагена распространилось в Мавритании и Нубии, и к концу этого столетия карфагенская церковь, будучи в постоянных сношениях с римской, находилась в цветущем состоянии. В половине III века там происходили большие соборы местных епископов. Из Рима во II веке шло распространение христианства в Испании. Распространяло христианство и вне пределов Римской империи. Из Эдессы оно проникло отчасти в Персию. Упоминается о существовании его в Мидии, Парфии, Бактрии. Учителя Александрийского училища проповедовали Пантон в Индии, Ориген в Аравии.